Вечный фашизм. В 1942 году в возрасте 10 лет я завоевал первое место на Олимпиаде «Люди ювенилис», проводившейся для итальянских школьников-фашистов, то есть для всех итальянских школьников. Я изощрился с риторической виртуозностью развить тему «Должно ли нам умереть за славу Муссолини и за бессмертную славу Италии?» Я доказал, что должно умереть. Я был умный мальчик. Потом в 1943 году мне открылся смысл слова «свобода». В конце этого очерка расскажу, как было дело. В ту минуту свобода еще не означала освобождение. В моем отрочестве было два таких года, когда вокруг были эсэсовцы, фашисты и партизаны. Все палили друг в друга, я учился уворачиваться от выстрелов. Полезный навык. В апреле 1945 года партизаны взяли Милан. Через два дня они захватили и наш городишко. Вот была радость. На центральной площади толпились горожане, пели, размахивали знаменами. Выкрикивалось имя Мима, командира партизанского отряда. Мима в прошлом капитан Карбинеров перешел на сторону Бадольо, и в одном из первых сражений ему оторвало ногу. Пьетро Бадольо. Годы жизни 1871-1956. Один из организаторов свержения Муссолини. 1943 год. Премьер-министр Италии в период ее войны с фашистской Германией. 1943-1944. Он выскакал на балкон муниципалитета на костылях, бледный. Рукой сделал знак толпе, чтоб замолчали. Я наряду со всеми ждал торжественной речи. Все мое детство прошло в атмосфере крупных исторических речей Муссолини. В школе мы учили наизусть самые проникновенные пассажи. Но была тишина. Мимо говорил хрипло, почти не было слышно. «Граждане, друзья, после многих испытаний мы здесь. Вечная слава павшим». Все. Он повернулся и ушел. Толпа вопила, партизаны потрясали оружием, палили в воздух. Мы, мальчишки, кинулись подбирать гильзы, ценные коллекционные экспонаты. В тот день я осознал, что свобода слова означает и свободу от риторики. Через несколько дней появились первые американские солдаты, это были негры. Мой первый знакомый, Янки Джозеф, был чернокож. Он открыл мне чудесный мир Дика Трейси и Лила Эбнера. Его книжки комиксов были разноцветные и замечательно пахли. Одного из офицеров, его звали не то майор Мадди, не то капитан Мадди, родители двух моих соучениц пригласили в гости к себе на виллу. В саду расположились с вязанием наши благородные дамы, болтая на приблизительном французском. Капитан Мадди был неплохо образован и на французском тоже как-то разговаривал. Так сложилось мое первое впечатление об освободителях-американцах после всех наших бледноликих и чернорубашечных. Интеллигентный негр в желто-зеленом мундире, произносящий «Oui, merci beaucoup, мадам. Moi aussi, jamais le champagne». К сожалению, шампанского на самом деле не было, но от капитана Мадди происходила моя первая в жизни жвачка, и жевал я ее много дней. На ночь я клал ее в стакан с водой. В мае нам сказали, что война окончилась. Мир показался мне великой странностью. Меня учили, что перманентная война является нормальным условием жизни для молодого итальянца. В последующие месяцы открылось также, что сопротивление не наше деревенское, а общеевропейское явление. Я научился новым волнующим словам, таким как «резо», «маки», «арме секрете», «роте капель», «варшавское гетто». Я увидел первые снимки геноцида евреев, того, что называется «Холокост», и усвоил смысл явления раньше, чем узнал термин. Я понял, от чего именно нас освободили. В Италии кое-кто сегодня задается вопросом, сыграло ли сопротивление реальную военную роль. Моему поколению этот вопрос несущественен. Мы сразу почувствовали моральную и психологическую роль сопротивления. Вот что давало нам гордость — знать, что мы, население Европы, не дожидались освобождения, сложа руки. Думаю, что и для молодых американцев, которые платили кровью за нашу свободу, было тоже небезразлично знать, что за линией фронта среди населения Европы кто-то платит по тому же счету. В Италии звучат высказывания, что сопротивление в Европе — вымысел коммунистов. Нельзя спорить, коммунисты действительно употребили сопротивление как личную собственность, пользуясь тем, что они сыграли в сопротивлении центральную роль. Но я помню партизан в шейных платках самых разных расцветок. Прилипнув к радиоприемнику, я поздними вечерами, ставни задраивались, комендантский час, затемнение. Ореол вокруг радио был единственным источником света, слушал сообщения, которые радио Лондон передавали партизанам. Послания туманные и в то же время поэтические. «Солнце восходит снова, розы в цвету». Большей частью это была информация для Франки. Откуда-то я шепотом узнал, что Франки — командир самого крупного подполья Северной Италии и человек легендарного мужества. Франки был моим героем. Этот Франки, настоящее имя Эдгардо Соньо, был монархист настолько антикоммунистической ориентации, что в послевоенное время примкнул к правоэкстремистской группировке и попал под суд по подозрению в подготовке реакционного антигосударственного переворота. Что это меняет? Он остается ориентиром моих детских лет. Освобождение — одно для людей самых разных расцветок. Сейчас у нас принято говорить, что война за освобождение Италии привела к трагическому расколу наций и что необходимо национальное примирение. Воспоминание об ужасном времени должно быть вытеснено. Рефули Фердрант. Но вытеснение — источник неврозов. Примириться, проявить понимание, уважить тех, кто от чистого сердца вел свою войну. Простить — это не значит забыть. Допускаю, что Эйхман был чистосердечно предан своей миссии. Но мы не говорим Эйхману «валяйте, продолжайте в том же духе». Мы обязаны помнить, что же это было, и торжественно заявить, что снова они этого делать не должны. Но кто такие они? Если до сегодняшних пор подразумевать под они тоталитарное правительство, распоряжавшееся Европой перед Второй мировой войной, можно спать спокойно. Они не возродятся в прежнем своем виде среди новых исторических декораций. Итальянский фашизм Муссолини складывался из культа харизматического вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности Рима, из империалистической воли к завоеванию новых земель, из насадного национализма, из выстраивания страны в колонну по два, одевания всех в черные рубашки, из отрицания парламентской демократии, из антисемитизма. Так вот, я вполне верю, что нынешний национальный союз, родившийся из остатков итальянского социального движения, это партия, хотя и безусловно правая, но не связанная с нашим прежним фашизмом. И хотя я очень обеспокоен неофашистскими движениями, возникающими повсеместно по Европе и в частности в России, я по той же причине не думаю, что именно немецкий фашизм в своей первоначальной форме может снова явиться в качестве идеологии, охватывающей народы. В то же время, хотя политические режимы свергаются, идеологии рушатся под напором критики, дезавуируются за всеми режимами, и их идеологиями всегда стоят мировоззрение и мирочувствование, сумма культурных привычек, туманность темных инстинктов, полуосознанные импульсы. О чем это говорит? Существует ли и в наше время призрак, бродящий по Европе, не говоря об остальных частях света? Ионеско изрек: «Важны только слова, все остальное — болтовня». Лингвистические привычки часто представляют собой первостепенные симптомы невыказуемых чувств. Поэтому позвольте задать вопрос, с какой стати не только итальянское сопротивление, но и вся Вторая мировая война во всем мире формулируется как битва против фашизма? Фашизм вообще-то должен ассоциироваться с Италией. Но перечитайте Хемингуэя, по ком звонит колокол. Роберт Джордан именует своих врагов фашистами, хотя они испанские фалангисты. Дадим слово Франклину Делано Рузвельту. Победа американского народа и его союзников будет победой над фашизмом и над деспотическим тупиком, который он олицетворяет. 23 сентября 1944 года. Во времена маккартизма любили клеймить американцев, участвовавших в гражданской войне в Испании, недозрелыми антифашистами. Имелось в виду, что выступить против Гитлера в 40-е годы было моральным долгом настоящего американца, а вот выступать против Франко чересчур рано, в 30-е — это подозрительный знак. Американские радикалы обзывали полицейских, не разделявших их вкусов по части курева, фашистскими свиньями. Почему не паршивыми кагулями, не гадами-фалангистами, не суками-усташами, не погаными квислингами, не антипавеличами и не нацистами? Дело в том, что «Майн кампф» — манифест цельной политической программы. Немецкий фашизм, нацизм, включал в себя расовую и арийскую теории, четкое представление об «Entartete Kunst» — коррумпированном искусстве, философию державности и культ сверхчеловека. Он имел четкую антихристианскую и неоязыческую окраску. Также точно сталинский диамат был четко материалистичен и атеистичен. Режимы, подчиняющие все личностные проявления государства и государственной идеологии, мы зовем тоталитарными. Немецкий фашизм и сталинизм – оба тоталитарные режимы. Итальянский же фашизм, безусловно, представлял собой диктаторский режим, но он не был вполне тоталитарен и не благодаря какой-то особой своей мягкости, а из-за недостаточности философской базы. В противоположность общепринятому представлению итальянского фашизма не имелось собственной философии. Статья о фашизме, подписанная Муссолини в итальянской энциклопедии Трикани, была, если не создана, то вдохновлена философом Джованни Джентиле, и отражалось в ней позднегегелианское представление об этическом и абсолютном государстве. Однако при правлении Муссолини такое государство реализовано не было. У Муссолини не было никакой философии, у него была только риторика. Начал он с воинствующего безбожия, затем подписал конкордат с церковью и сдружился с епископами, освящавшими фашистские знамена. В первые его еще антиклерикальные времена, если верить легенде, он предлагал Господу разразить его на месте, дабы проверить истинность Господня бытия. По всей видимости, тот чем-то отвлекся и просьбу не удовлетворил. На следующем этапе во всех своих выступлениях Муссолини ссылался на имя Божие и смело именовал самого себя «рукой провидения». Итальянский фашизм бесспорно был первой правой диктатурой, овладевшей целой европейской страной, и последующие аналогичные движения поэтому видели для себя общий архетип в муссолиниевском режиме. Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал фольклор и установил моду на одежду, причем с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенеттоны, Армани и Версачи. Только следом за итальянским фашизмом в 30-е годы фашистские движения появились в Англии, Мосли, Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной Америке и, разумеется, в Германии. И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных европейских лидеров убеждение, будто эта власть проводит любопытные социальные реформы и способна составить умеренно революционную альтернативу коммунистической угрозе. И все же это единственное основание, исторический приоритет, не кажется мне достаточным для того, чтобы слово «фашизм» превратилось в синекдоху, в определение типа «парс про тото» — «часть вместо целого» с латыни — для самых разных тоталитарных движений. Никак нельзя сказать, чтобы итальянский фашизм содержал в себе все элементы последующих тоталитаризмов, некую квинтэссенцию. Наоборот, в фашизме и эссенции это естества ясного не содержалось, и являл он собой тоталитаризм размытый, на языке логики — фузии. Итальянский фашизм не был монолитной идеологией, а был коллажем из разносортных политических и философских идей, муравейником противоречий. Но можно ли себе представить тоталитарный режим, в котором сосуществуют монархия и революция, королевская гвардия и персональная милиция Муссолини, в котором церковь занимает главенствующее положение, но школа расцерковлена и построена на пропаганде насилия, где уживаются абсолютный контроль государства со свободным рынком. В Италии фашистская партия родилась, превознося свой новый революционный порядок, но финансировалась самыми консервативными землевладельцами, которые надеялись на контрреволюцию. Итальянский фашизм в своем зародыше был республиканским, но затем 20 лет подряд прокламировал верность королевской фамилии, давая возможность дуче шагать по жизни под ручку с королем, которому предлагался даже титул императора. Когда же в 1943 году король уволил Муссолини с должности, партия через два месяца возродилась с помощью немцев под знаменем социальной республики, под уже знакомую музыку революции и с почти что якобинской аранжировкой. Существовала только одна архитектура немецкого фашизма и только одно немецко-фашистское искусство. Если архитектором немецкого фашизма стал бы Альберт Шпеер, не осталось бы места Мису ван дер Роа. Также точно при Сталине, коли был бы прав Ламарк, не осталось бы места Дарвину. Напротив, в Италии архитекторы, безусловно, мыслили себя как фашисты, однако наряду с псевдоколизеями проектировали и новаторские здания, вдохновленная модерно-рационализмом Кропиуса. Итальянский фашизм не знал своего Жданова. В Италии существовали две важные художественные премии. Во-первых, премия Кремона под эгидой невежественного и фанатичного фашиста Фариначчи, который ратовал за пропагандистское искусство. «Помню станковую живопись». У радиоприемника, слушая выступления Дуччи и ментальное состояние, навеваемое фашизмом. Во-вторых, премия Бергамо, которую спонсировал образованный и в разумных пределах толерантный фашист Баттаи. Он выступал сторонником искусства для искусства и за новаторские опыты авангардистского искусства, те самые, которые в Германии преследовались как упаднические и втайне коммунистические. Так как они отличались от нибелунгового кича, разрешался только он и больше ничего. В смысле поэзии нашей национальной гордостью считался Д'Аннунцио. Дэнди, которого в Германии или в России мигом поставили бы к стенке. У нас ему присвоили титул вещего певца режима за национализм и превознесение геройства с примесью изрядной порции французского декаденства. Футуризм. Образец самого отъявленного упадочного искусства наряду с экспрессионизмом, кубизмом, сюрреализмом. Однако первые итальянские футуристы были настроены националистски, с эстетических позиций отстаивали участие Италии в Первой мировой войне, упивались быстротой, насилием и риском и в определенных отношениях подходили близко к фашистскому культу молодости. Когда итальянский фашизм начал равняться на Римскую империю и на новооткрытые народные корни, Маринетти, провозглашавший, что автомобиль прекраснее Ники Самофракийской и покушавшийся укокошить лунный свет, был проведен в члены Национальной академии, которая вообще-то относилась к лунному свету с пиететом. Многие партизаны, представители левой интеллигенции, вызрели в ячейках ГУФ, фашистской организации университетских студентов. А ведь ГУФ замышлялась как колыбель новой фашистской культуры. Но эти ячейки составили собой некий интеллектуальный котел, где кипели идеи, и никогда не было настоящего идеологического контроля. Не от того, что партийцы отличались особой толерантностью, а потому что они, как правило, не обладали достаточным интеллектуальным уровнем, чтобы контролировать студентов. В течение всего того 20-летия поэзия герметиков представляла собой противовес помпезному стилю эстаблишмента. Герметикам было позволено выражать литературный протест, не покидая башни и слоновой кости. Настроение герметиков являло полную противоположность фашистскому культу оптимизма и героизма. Фашистский истеблишмент терпел это явное, хотя и социально неуловимое противоречие, потому что не обращал достаточного внимания на столь туманные речи. Это не означает, что итальянскому фашизму была свойственна терпимость. Грамши продержали в тюрьме до самой смерти. Матеотти уничтожили, братьев Расселли уничтожили, свободу печати подавили, профсоюзы разогнали, политических диссидентов выслали на отдаленные острова, законодательная власть превратилась в чистую фикцию, а исполнительная, которая контролировала и судопроизводство, и массовые коммуникации, самопроизвольно издавала законы, среди которых, в частности, был закон о чистоте расы, формальная поддержка Италии геноцида евреев. Неодноплановая картина, описанная мною, свидетельствует не о толерантности, а о великой расхлябности, как политической, так и идеологической. Причем это была упорядоченная расхлябанность, в беспорядке наличествовала своя система. Пусть фашизм не имел философского стержня, но с точки зрения эмоциональной он был прочно ориентирован на определенные архетипы. Так мы приблизились ко второй части разговора. Немецкий нацизм был уникален. Мы не можем назвать нацизмом гиперкатолический фалангизм Франка, потому что нацизм отличался глубинным язычеством, политеизмом и антихристианством, или это был не нацизм. А вот с термином «фашизм», наоборот, можно играть на многие лады. Название не переменится. С понятием «фашизм» происходит то же, что по Витгенштейну произошло с понятием «игра». Игра может быть соревновательной или же наоборот, может осуществляться одним человеком или же несколькими, может требовать умений и навыков или не требовать ничего, может вестись на деньги, а может и нет. Игры — это серия различных видов деятельности, семейное сходство между которыми очень относительно. Предположим, перед нами набор политических группировок. Первая группировка обладает характеристиками АБЦ. вторая характеристиками B, C, D и так далее. Вторая похожа на первую, поскольку у них имеются два общих аспекта. Третья похожа на вторую, четвертая похожа на третью по той же самой причине. Третья похожа даже на первую, у них есть общий элемент C. Но вот что забавно. Четвертая имеет нечто общее с третьей и второй, но абсолютно ничего общего с первой. Тем не менее, благодаря плавности перехода с первой на четвертую создается иллюзия родства между четвертой и первой. Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что даже если удалить из итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем Франко или Салазара. Устраняем колониализм, выходит балканский фашизм. Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапитализм, чем никогда не грешил Муссолини, и получается Эзра Паунд. Прибавляем помешательство на кельтской мифологии и культе Грааля, абсолютно чуждое итальянскому фашизму, и перед нами один из наиболее уважаемых фашистских гуру Юлиус Эвола. Чтобы преодолеть этот разброд, по-моему, следует вычленить список типических характеристик вечного фашизма – ур-фашизма. Вообще-то достаточно наличия даже одной из них, чтобы начинала конденсироваться фашистская туманность. Первое. Первой характеристикой ур-фашизма является культ традиции. Традиционализм старее фашизма. Он выступает доминантой контрреволюционной католической мысли после Французской революции, но зародился он в поздний эллинистический период как реакция на рационализм классической Греции. В Средиземноморском бассейне народы разных религий, все они с равной толерантностью были допускаемы в римский пантеон, искали откровения, явленного на заре истории человечества. Это откровение испокон веков таилось под покровом языков, чей смысл утратился. Откровение было вверено египетским иероглифам, кельтским рунам, а также священным доселе непроясненным памятникам азиатских религий. Эта новая культура неизбежно оказывалась синкретичной. Синкретизм — это не просто, как указывают словари, сочетание разноформных верований и практик. Здесь основа сочетаемости — прежде всего пренебрежение к противоречиям. Исходя из подобной логики, все первородные откровения содержат зародыш истины, а если они разноречивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому что аллегорически все равно они все восходят к некой исконной истине. Из этого вытекает, что нет места развитию знания. Истина уже провозглашена раз и навсегда. Остается только истолковывать ее темные словеса. Достаточно посмотреть обоймы любых фашистских культур. В них входят только мыслители-традиционалисты. Немецко-фашистский гнозис питался из традиционалистских, синкретистских, оккультных источников. Наиважнейший теоретический источник новых итальянских правых Юлиус Эвола смешивает Грааль с протоколами сионских мудрецов, алхимию со Священной Римской империей. Сам тот факт, что в целях обогащения кругозора часть итальянских правых сейчас расширила обойму, включив в нее Деместра, Генона и Грамши, является блистательной демонстрацией синкретизма. Имеется в виду французский писатель Жозеф Деместр, годы жизни 1753-1821. Автор сочинения о папе, 1819, одного из ключевых текстов католицизма. Генон Рене, годы жизни 1886-1951. Французский литератор-мистик, автор компилятивных сочинений «Кризис современного мира», 1921 год и других. Поройтесь в американском книжном магазине на стеллажах под табличкой «New Age». Вы увидите в куче мистической билиберды даже и святого Августина, который, насколько мне известно, фашистом не был. Вот сам по себе принцип валить в кучу Августина и Стоунхендж — это и есть симптом урфашизма. Вторая. Традиционализм неизбежно ведет к неприятию модернизма. Как итальянские фашисты, так и немецкие нацисты вроде бы обожали технику, в то время как традиционалистские мыслители обычно технику клеймили, видя в ней отрицание традиционных духовных ценностей. Но, по сути дела, нацизм наслаждался лишь внешним аспектом своей индустриализации. В глубине его идеологии главенствовала теория «Blut und Boden» — «крови и почвы». Отрицание современного мира проводилось под соусом отрицания капиталистической современности. Это по существу отрицание духа 1789 года, а также, разумеется, 1776, духа просвещения. Век рационализма видится как начало современного разврата, поэтому урфашизм может быть определен как иррационализм. Третье. Иррационализм крепко связан с культом действия ради действия. Действие не прекрасно само по себе и поэтому осуществляемо вне и без рефлексии. Думание — немужественное дело. Культура воспринимается с подозрением, будучи потенциальной носительницей критического отношения. Тут все. И высказывание Геббельса «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет» и милые общие места насчет интеллектуальных размазней, яйцеголовых интеллигентов, радикал снобизма и университетов, рассадников коммунистической заразы. Подозрительность по отношению к интеллектуальному миру всегда сигнализирует присутствие урфашизма. Официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию в отходе от вековечных ценностей. Четвертое. Никакая форма синкретизма не может вынести критики. Критический подход оперирует дистинкциями. Дистинкции же являются атрибутом современности. В современной культуре научное сообщество уважает несогласие как основу развития науки. В глазах урфашизма несогласие есть предательство. Пятое. Несогласие — это еще и знак инаковости. Урфашизм растет и ищет консенсусов, эксплуатируя прирожденную боязнь инородного. Первейшие лозунги фашистоидного или префашистоидного движения направлены против инородцев. Урфашизм таким образом по определению замешан на расизме. Шестая. Урфашизм рождается из индивидуальной или социальной фрустрации. Поэтому все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, пострадавшие от какого-либо экономического или политического кризиса и испытывающие страх перед угрозой со стороны раздраженных низов. В наше время, когда прежние пролетарии превращаются в мелкую буржуазию, а люмпен из политической жизни самоустраняется, фашизм найдет в этом новом большинстве превосходную аудиторию. Седьмая. Тем, кто вообще социально обездолен, урфашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. К тому же единственное, что может сплотить нацию, это враги. Поэтому в основе урфашистской психологии заложена одержимость идеей заговора по возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре — использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний. Для этого хорошо подходят евреи, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Последний американский образчик помешательства на заговоре — книга «Новый мировой порядок» Пэта Робертсона. Восьмая. Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют на показ богатство, бравируют силой. Когда я был маленьким, мне внушали, что англичане — нация пятиразового питания. Англичане питаются интенсивнее, чем бедные, но честные итальянцы. Богатые еще евреи, к тому же они помогают своим, имеют тайную сеть взаимопомощи. Это с одной стороны. В то же время сочлены убеждены, что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря колебанию риторических струн, враги рисуются в одно и то же время, как и чересчур сильные, и чересчур слабые. По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны. Они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника. Девятое. Для урфашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная борьба. В то же время имеется и комплекс страшного суда. Поскольку враг должен быть и будет уничтожен, значит, состоится последний бой, в результате которого данное движение приобретет полный контроль над миром. В свете подобного тотального решения предполагается наступление эры всеобщего мира, Золотого века. Однако это противодействует тезису о перманентной войне, и еще ни одному фашистскому лидеру не удалось разрешить образующиеся противоречия. Десятое. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм, в силу его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на презрении к слабому. Урфашизм исповедует популистский элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин может, либо обязан, сделаться членом партии. Однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в погонщике и заслуживать его. Поэтому в таких обществах, организованных иерархически, по милитаристской модели, каждый отдельный вождь презирает с одной стороны вышестоящих, а с другой — подчиненных. Тем самым укрепляется массовый элитаризм. 11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем. В мифах герой воплощает собой редкое экстраординарное существо. Однако в идеологии урфашизма героизм — это норма. Культ героизма непосредственно связан с культом смерти. Не случайно девизом фалангистов было «Viva la muerte». Нормальным людям говорят, что смерть огорчительна, но надо будет встретить ее с достоинством. Верующим людям говорят, что смерть есть страдательный метод достижения сверхъестественного блаженства. Герой же урфашизма алчит смерти, предуказанной ему в качестве наилучшей компенсации за героическую жизнь. Герою урфашизма умереть не втерпёшь. В героическом неутешении, заметим в скобках, ему гораздо чаще случается умерщвлять других. 12. Поскольку как перманентная война, так и героизм — довольно трудные игры, урфашизм переносит свое стремление к власти на половую сферу. На этом основан культ мужественности, то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек, от целомудрия до гомосексуализма. Поскольку и пол — это довольно трудная игра, герой урфашизма играется с пистолетом, то есть эрзацем фаллоса. Постоянные военные игры имеют своей подоплекой неизбывную «Nvidia Penis». 13. Урфашизм строится на качественном квалитативном популизме. В условиях демократии граждане пользуются правами личности. Совокупность граждан осуществляет свои политические права только при наличии количественного, квантитативного основания. Исполняются решения большинства. В глазах урфашизма индивидуум прав личности не имеет, а народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех. Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются, часть за целое. Парс про тото — играть роль народа. Народ таким образом бытует как феномен исключительно театральный. За примером качественного популизма не обязательно обращаться к Нюрнбергскому стадиону или римской переполненной площади перед балконом Муссолини. В нашем близком будущем перспектива качественного популизма — это телевидение или интернет, которые способны представить эмоциональную реакцию отобранной группы граждан как суждение народа. Крепко стоя на своем квалитативном популизме, урфашизм ополчается против прогнивших парламентских демократий. Первое, что заявил Муссолини в своей речи в итальянском парламенте, было: «Хотелось бы мне превратить эту глухую серую залу в спортзал для моих ребяток». Он, конечно же, быстро нашел гораздо лучшее пристанище для своих ребяток, но парламент, тем не менее, разогнал. Всякий раз, когда политик ставит под вопрос легитимность парламента, поскольку тот якобы уже не отражает суждения народа, явственно унюхивается запашок вечного фашизма. 14. Урфашизм говорит на новоязе. Новояз был изобретен Оруэллом в романе 1984 как официальный язык ангсоца, английского социализма, но элементы урфашизма свойственны самым различным диктаторам. И нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления. Но мы должны уметь вычленять и другие формы новояза, даже когда они имеют невинный вид популярного телевизионного ток-шоу. Перечислив возможные архетипы урфашизма, закончу вот чем. Утром 27 июля 1943 года мне было сказано, что по радио объявили, что фашизм пал и Муссолини арестован, и чтобы я пошел купил газету. Я отправился к киоску и увидел, что там полно газет, но у них незнакомое название. Затем я прочитал заголовки передовицы и осознал, что в разных газетах написаны разные вещи. Тогда я купил одну из них на удачу, развернул и прочитал на первой странице декларацию, подписанную 5 или 6 политическими партиями, среди которых были Христианская демократическая, Коммунистическая партия, Социалистическая партия, Партия действия, Либеральная партия. До этой минуты я полагал, что на страну полагается иметь по одной партии, в частности в Италии партия называется «национальной фашистской». И вот я обнаружил, что в моей стране одновременно имеют место несколько партий, и не только. Так как я был смышленым подростком, я сказал себе, что никак невозможно, чтобы все эти партии учредились вот так за одну ночь. Значит, подумал я, они существовали прежде на подпольном положении. Декларация возвещала о конце фашистской диктатуры и восстановлении в стране свобод. Свободы слова, печати, политических объединений. Эти слова «диктатура», «свобода», о Господи, впервые за всю жизнь я их прочел. Благодаря этим словам я переродился в свободного западного человека. Мы обязаны всегда иметь в виду, что смысл этих слов не должен снова забыться. Урфашизм до сих пор около нас, иногда он ходит в штатском. Было бы так удобно для всех нас, если бы кто-нибудь вылез на мировую арену и сказал «Хочу снова открыть Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки снова замаршировали на парадах на итальянских площадях». Увы, в жизни так хорошо не бывает. Урфашизм может представать в самых невинных видах и формах. Наш долг — выявлять его сущность и указывать на новые его формы каждый день, в любой точке земного шара. Передам опять слово Рузвельту. Решусь сказать, что если бы американская демократия прекратила развиваться как живая сила, которая старается днем и ночью мирными средствами совершенствовать условия существования граждан нашей страны, влияние фашизма у нас бы, безусловно, возросло. 4 ноября 1938 года. «Свобода и освобождение — наша работа. Она не кончается никогда. Пусть же нашим девизом будет... Так не забудем.